И дюймовочка стала делать все, что приказывала ей старая мышь. Ей жилось отлично в теплой мышиной норке. «Скоро у нас будут гости», — сказала однажды полевая мышь. «Раз в неделю приходит навестить меня мой сосед. Он очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, и он носит чудесную черную бархатную шубу. Выходи, девочка, за него замуж. Уж с ним-то ты не пропадешь. Одна только беда. Он совсем слепой и не увидит тебя. Зато ты будешь рассказывать ему самые лучшие сказки, какие только знаешь». Но дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за соседа. Это ведь был крот. Вскоре крот в самом деле пришел в гости к полевой мыши. Он был такой важный, ученый, богатый. Шуба на нем была бархатная и очень красивая. Дом у него был в 20 раз больше, чем домик полевой мыши. Там было много больших комнат и длинных коридоров, но солнце никогда не заглядывало туда. Крот терпеть не мог солнца и не выносил цветов. Он ведь их никогда не видел. Дюймовочку заставили петь для важного гостя, и она спела 2 песенки. Да так хорошо, что крот сразу полюбил ее. Но он не сказал ни слова. Он был такой степенный и солидный господин.